а читать Агату Кристи или Кларка, или наших. Победа психбольного. Психбольной выходит на тропу. Прочел, время прошло, как не было. Для некоторых это счастье. Я говорю серьезно. Когда бессонница, проблемы, когда горе. В этом состоянии, если жизнь загнала в тупик, такая литература или музыка тук-тук-тук-тук, как выведенный на динамик пульс футболиста перед воротами, или мыльные оперы, или компьютерные игры, как снотворные на ночь, это важно. Многие оглушают себя разными способами, как рыбу. Всплыть кверху брюхом, и все. Чем скорее, тем лучше. Но некоторые иногда думают, любят думать. Вот, собственно, для таких моментов существует чтение. Думающему чем сложнее дать задачу, тем он будет благодарнее. И в театр люди ходят по разным поводам. Одни забыть, другие вспомнить. И для таких людей факт не так важен, описанный Пушкиным, Лермонтовым, Шекспиром, как важно поразмышлять. Побеседовать с собой, примерить ситуацию на себя, что-то решить. У меня есть и такие читатели, которые не решают проблем, а просто им подходит способ рассказа. Им, допустим, кажется, что это поэзия, все эти мои страшные случаи. Об этом иногда даже пишут в газетах статьи, и этим людям я благодарна. Недавно ко мне подошла одна милая дама, врач-психиатр из Лондона, и сказала, что она будет теперь моя ученица по драматургии. И какой первый совет я ей могу дать? И сюжет, кстати, заодно. Сюжет я ей дала сразу. Мама вышла замуж. Все разрабатывали эту тему, начиная с Эсхила и вплоть до Шекспира и Вампилова. Тема неисчерпаемая. «А вот совет дайте», — твердила дама. Она была немного пьяненькая. Все присутствующие были слегка под этим делом. Мы отмечали открытие выставки недавно умершего замечательного художника Рогинского. Дело происходило в чужой мастерской. Уйти от ответа на ограниченной территории не представлялось возможным. Схватить в охапку пальто и шапку значило обидеть ни в чем не повинного, ослабевшего человека, к тому же врача. К тому же когда-то она пригласила нас всех в Лондон и объявила, что это фестиваль «Женщины России». Я собрала все свои силы и сказала: «Проблема должна быть неразрешимая». «Чё? Простите, чё?» — пролепетала врач. «У вас в пьесе должна быть неразрешимая проблема». Моя будущая ученица дрогнула и отошла. Так сама собой сформулирована оказалась главная причина, по которой пишутся пьесы. Есть неразрешимая проблема, и она таковой останется, чтобы режиссерам и зрителям было над чем подумать. И в который раз я попытаюсь объяснить, что каждый жанр требует своих средств выражения. Как бывает разная погода и разное время дня, так бывают и разные жанры. Летом в хороший денек, когда зелень и легкий пахучий ветер, когда вода блещет и наверху зависло невесомое пушистое облачко, это похоже на короткую веселую сказку, на шутку, на смешной стишок, на перековерканные словечки, которые надо складывать, чтобы понять. Это все жанр дня. Жанр смешной сказки и стиха. Уже вечером, когда лес подступает к веранде, месяц висит тяжелый, золотой, когда в темноте и сырости сладко пахнут белые табаки, а от самовара тянет смолистым дымком, это уже может быть другая сказка, длинная и интересная. Сказка на ночь, с приключениями, горестями, но всегда с победой в конце. Потому что этот жанр, сказка, он всегда требует хорошего конца. Другое дело такой жанр, как новелла. Есть новелла лирическая —